Глава 16. Вечером побеседовал с Надеждой Сергеевной, ненавязчиво прокладывал для нее дорожку к сердцу Виктора Егоровича Солнцева. Снова коснулся темы найденного будущего замужества, возможного. Заявил, что буду рад видеть свою маму счастливой. Заверил Иванову, что она еще слишком молода, чтобы отказываться от личной жизни. Объявил, что стал взрослым и не нуждаюсь в столь же плотной опеке, как раньше. Вскользь обронил, что мне не помешали бы мужские советы, и вновь подвел разговор к безусловной значимости внешнего вида женщины при начале отношений с мужчиной, абстрактным. Объяснил Надежде Сергеевне главное правило похудения, как понимал его сам. «Ешь калорий меньше, сжигай больше». Поначалу хотел выдать эту ценную мысль за откровенье Елизаветы Павловны Каховской. В Надиных глазах та выглядела достаточно авторитетным человеком. Но все же не решился, побоялся, что Мишина мама свяжется с Зоиной родительницей напрямую и уличит меня во лжи. Потому приписал авторство мудрого изречения профессионалу, моему лечащему врачу, тому самому усачу. Заявил, что доктор в моем присутствии просвещал медсестру на тему диеты и правильного питания. В итоге наш семейный совет исключил из домашнего меню макароны, добавил в него рыбу, морепродукты и гречневую кашу, помимо супов. А Надя решительно заявила, что больше не прикоснется к сладкому, в том числе к лимонадам, раз доктор считал его вредным. Перейдет на чай без сахара, откажется от всех изделий из муки, она сама себе пообещала заняться гимнастикой, завтра же припомню ей эти слова, и даже заикнулась о пробежках по утрам, но я попросил ее одуматься, такие резкие перемены в жизни вели не только под венец, но и к нервному срыву, посоветовал менять образ жизни постепенно. Перед сном я примостил листок с рисунком логотипа «Адидас» рядом с белой тенниской, той, что пошила Надя, с тремя полосками на плечах. На пару шагов попятился, скрестил на груди руки. Внутренний художник заявил, что логотип смотрелся бы на футболке неплохо, но жившие во мне советские люди, бывшие и нынешние, возразили ему, что рисунок мелковат. Разглядеть, что у меня ферматская шмотка, смогут лишь с близкого расстояния. Это не есть хорошо. Потому я созвал совет, состоявший из обитавших внутри меня личностей, и постановил, рисунок следовало увеличить раза в два. Вот тогда на тенниске он будет смотреться действительно круто. Я не смог утром покорить новый рекорд по отжиманиям, лишь повторил старый. После 10-го повторения вновь коснулся грудью пола и остался лежать, обессиленный. Отметил, что до кондиции отличника по физкультуре мне пока далеко. Но не расстроился по этому поводу, потому что еще помнил, как на первой зарядке отжался лишь трижды, да и то упираясь в пол коленями. Я рассчитывал до 1 сентября не только отжаться от пола 15, а лучше 20 раз, но и трижды подтянуться на турнике. Да и не о спортивных достижениях я сегодня думал. Прикидывал в уме, как увеличить адидасовский логотип, не превратив его в карикатуру, все же собрался косить под фирму. Решение проблемы отыскал еще до завершения комплекса физических упражнений. Не доверился своему художественному таланту, призвал на помощь науку. Воспользовался методом центрального проецирования, задействовал в процессе два стекла и настольную лампу. Менял расстояние между стеклами, обводил карандашом, падавшую на чистый лист миллиметровой бумаги, тень от эталонного рисунка. Нарисовал три разных варианта трилистника логотипа, отличавшихся размером, чтобы вновь не возводить чертежную конструкцию в будущем. Идеальным вариантом признал меньший из новых, это если размещать рисунок на левой стороне груди. Однако два других вполне годились для того, чтобы красоваться по центру или на спине. «Пока обойдемся классическим вариантом», — пробормотал я. Порылся в найденных антресолях, поискал пяльцы. Вновь удивился содержимому шкафов. Не видел, чтобы Надежда Сергеевна занималась дома рукоделием. Но расходных материалов и приспособлений для подобных занятий она хранила дома предостаточно, и хватило бы для месячного функционирования небольшой, но востребованной ремесленной мастерской. Пяльцев я нашел 5 видов, даже растерялся от неожиданного выбора. В итоге взял те, что побольше, в них и зафиксировал ткань тенниски. Снова воспользовался стеклом и настольной лампой. Вообразил себя модельером-разработчиком спортивной одежды, когда карандашом и не дрогнувшей рукой выводил на ткани рисунок. Развесил тенниску на металлическом изголовье кровати, полюбовался своим художеством, признал, что выбрал удачный размер логотипа. Решил, что неплохо справился с нанесением контура логотипа на ткань, он лег ровно, буквы легко читались. Смотрелся солидно, если не принимать во внимание, что пока он был лишь карандашным рисунком. Я устало вздохнул. Заключил, что зависевшие от меня этапы производства продукции завершены, что процесс отработан и налажен. Отнес тенниску-заготовку в Надину комнату. Там ей предстояло оформиться в готовое изделие. Внести в преображение тенниски завершающие штрихи по силам было лишь Надежде Сергеевны. У нее теперь было для этого все необходимое – швейная машина. После разговора о диете Надя открыла мне доступ к семейному бюджету. Сложила деньги в хрустальную вазочку, которую считала одной из своих главных ценностей. Раньше ей в голову не приходило такое сделать. Миша не участвовал в делах семьи. А вот я не изображал статиста, не привык, и потому снова порадовался своей недавней потере памяти. Все изменения в характере и поведении сына Надежда Сергеевна списывала на нее и на последствия недельной комы, не вынуждала меня искать оправдания необычным словам и поступкам. Надежда Сергеевна принимала мои странности за влияние со стороны окружающих на очистившуюся от информации память. Так мое нехарактерное для среднестатистического ребенка поведение объяснял усатый доктор. А странностей в моем поведении хватало, особенно поначалу. Я плохо представлял, каково это быть ребенком. Мои дети давно выросли. Воспоминания об их поведении в 10-летнем возрасте из моей памяти выветрились. Позавчерашнее общение с Вовчиком мне наглядно показало, что я в этой новой жизни часто поступал, не по-детски. Но менять что-либо в отношениях с Надеждой Сергеевной я не стал, а вот правила общения с Каховскими пересмотрел. В разговорах с Юрием Федоровичем стал включать Вовчика, вести себя беспардонно и безответственно. Заявил майору милиции еще тогда в машине, что он не должен ссылаться на меня перед коллегами, как на источник информации, потому что я не расскажу посторонним о своих видениях. «Скажу, что вы лжете», — заявил я Каховскому. «Разрадаюсь и признаюсь, что никаких видений у меня отродясь не было. Буду твердить, что это вы подговорили меня врать обо всех этих предсказаниях, что вы меня запугали. Всем расскажу, что майор советской милиции заставил 10-летнего ребенка участвовать в своих аферах. Вот так, дядя Юра, не обижайтесь потом, а будете настаивать на своем, пожалуй, что вы отобрали у меня карманные деньги». Утром я прогулялся по магазинам. Мишина мама выделила на продукты деньги и похозяйничал на кухне. Надежда Сергеевна готовила хорошо. Суп она варила так уж точно лучше, чем моя жена, потому я и ел его редко в прошлой жизни. Вот только ассортимент известных ей блюд, скорее привычных, оказался небольшим. Запрет на макароны поначалу Надю смутил. Она привыкла считать суп и макароны основной и обязательной едой, и еще, конечно же, хлеб. Кашам и прочим разносолам относилась прохладно, неуверенно пролепетала, что попробует приготовить что-нибудь новое, но я ее заверил, что готовку пока возьму на себя. До сентября запросто. Все равно половину дня бил баклуши. Сегодня я потратился на мороженые тушки кальмаров. 80 копеек за килограмм. В детстве я обожал этих головоногих моллюсков в вареном виде. Считал, что по вкусу они напоминали грибы. В зрелом возрасте с превеликим удовольствием ел копченые щупальца кальмаров под пиво. Но только незадолго до финиша прошлой жизни я узнал, как этих моллюсков правильно готовить. Именно жареными кальмарами я и решил порадовать Надежду Сергеевну. Бросил тушки в раковину размораживаться, взглянул на время и поначалу занялся более прозаичным делом. Для страховки все же потушил капусту. Не голодать же Мишиной маме, если мои кулинарные творенья, жареные кальмары, не придутся ей по вкусу. С капустой разобрался относительно быстро. Всегда считал, что это блюдо для ленивых. Сдвинул еще парящую сковороду на дальнюю конфорку и приступил к основному действу – к чистке кальмаров. Промыл холодные тушки, извлек внутренности и хрящевую стрелку, но верхнюю пленку оставил. Тщательно обсушил тушки полотенцем, потому что помнил – кальмары должны быть сухими, иначе ничего не выйдет. Тушки порезал тонко, на кольца 1,5 сантиметра шириной, обвалял в соли и муке, сухие кальмары не позволили муке раскиснуть. Выложил заготовки на миллиметровой бумаге. Выждал, пока хорошо прогреется сковородка и громко зашипит пахучее растительное масло. Лишь после этого приступил к обжарке. Жарка кальмаров напоминала соревнование на скорость. Тут важно было не тормозить. Брызги кипящего масла, устану отмывать стену и плиту, шипенье, похожее на дым, пар, новичков это зрелище поначалу пугало, сбивало с толку и с настроя. Но я в подобном хаосе участвовал не раз, ловко орудовал двумя вилками. Навыка справляться при скоростной обжарке только одним прибором мое нынешнее тело пока не приобрело. Вел подсчет времени, колечко обжаривалось с каждой стороны не больше минуты, пока не подрумянивалось. Выкладывал на сковородку новые партии, покрытые мукой кусочков, румяные кольца переворачивал, поджарившиеся с двух сторон куски выкладывал на покрытые бумагой тарелки. Миллиметровка впитывала остатки масла. Клубы дыма у потолка понемногу рассеивались, дым струйками неохотно уползал к приоткрытой форточке. Я полотенцем смахнул со лба капли пота, лизнул пятно ожога на руке, полюбовался аппетитными колечками кальмара, разложенными на тарелках. Весь кулинарный забег занял лишь полчаса, но это время промчалось быстро. Скоростная готовка привела к задымлению, вылилась в небольшой погром на кухне. Я прокинул стол, рассыпал муку, пролил на пол темное неочищенное растительное масло, но породило кулинарный шедевр. Я это блюдо величал «жареные кольца кальмара» по испанскому рецепту. Я печально вздохнул. Веселье кулинарного творчества всегда переходило в унылую уборку рабочего места. Вовчик сразу учуял запах моего шедевра, хотя дым к появлению Рыжего почти выветрился из квартиры. Он повертел головой, едва перешагнув порог, пошмыгал конопатым носом, поинтересовался, достал ли я книгу и буду ли сегодня читать, и лишь дождавшись моих ответов, спросил: «Чё это так воняет?» «Не воняет, а пахнет», — сказал я. «Есть хочешь?» Вовчик неуверенно кивнул. Белая футболка, явно с чужого плеча, висела на нем балахоном, его черные шорты походили на юбку, а волосы на рыжей голове мальчишки блестели так, словно в них запутались искры. «Образцовый сорванец», — подумал я, — «как и я когда-то». Мальчишка снова принюхался и вновь настороженно огляделся, будто искал на стенах и потолке следы пожара. «Масло подгорело», — признался я. «Бывает, ничего страшного». Пояснил: «Я готовил обед и ужин заодно. Сейчас и тебя накормлю». Указал на пыльную обувь парня. «Разувайся, мой руки, проходи на кухню». Рыжий скривил губы, но послушно потопал следом за мной. Подставил под тонкую струю воды ладони, уставился на стол, заставленный тарелками с колечками кальмаров. Я оглянуться не успел, как Вовчик уже сунул руку в ближайшее блюдо и затолкал кусок кальмара себе в рот. Я подождал, пока Вовчик прожует, внимательно следил за мимикой на конопатом лице. «Ну, как?» — спросил я. «Вкусно?» — Рыжий провел рукой под носом. «А чё, рыбы нет?» — сказал он. Я откусил кусок кальмара, прислушался к вкусовым ощущениям. Хорошо подрумянившееся колечко уже не обжигало язык. Я почувствовал его чуть сладковатым, почти ореховый вкус. Признал, что блюдо удалось. Кальмар не походил на кусок резины, жевался хорошо, хотя на грибы совсем не походил. «Мясо», — ответил я, — «вкусное?» Вовчик скривил губы. «Чё-то не похоже», — сказал он. «Это не курица, какая-то твёрдая ерунда», — мальчишка помотал головой. «Не, я такое мясо жрать не буду», — заявил он. «Я лучше дом похаваю. Потом. Сейчас я не голодный». Вовчик вытер пальцы о шорты, пренебрежительно взглянул на жареные кольца кальмаров, шмыгнул носом, вновь пробудил во мне желание отвесить ему отеческий подзатыльник, но тут же заразительно улыбнулся, продемонстрировал мне дыру на месте верхнего резца, спросил. «Так чё, Миха, мы читать будем?» И её нога прошла только к утру, и то не совсем. Прочёл я, взглянул на Вовчика. Тот разваливался на моей кровати, смял выставленную пирамидкой подушку, ноги Конопатова свисали с кровати вместе с покрывалом. Из-под белой, но далеко не белоснежной, футболки выглядывал загорелый живот. Я снова напомнил себе, что я теперь 10-летний ребенок, не взрослый уже сверкающий сединами дядька, но все не мог стереть разделявшую нас с Вовчиком возрастную преграду. У меня не получалось общаться с рыжим мальчишкой по-приятельски. Я то и дело переходил на строгий наставнический тон. Однако парнишку мое поведение, кажется, совершенно не смущало. Он либо не замечал покровительственно-поучительной интонации в моем голосе, либо воспринимал их как должное. Вовчик задумчивым видом ковырял пальцем в носу. Следующая глава называется «Опасная беглянка», — сообщил я. «А чё она опасная?» — спросил Рыжий. «И кто опасная? Алиса? А чё она будет делать?» «Сейчас узнаем». Вовчик приподнял голову. «Миха, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?» — спросил он. Я приоткрыл рот, чтобы выдать умную фразу. При Конопатом мне постоянно хотелось поумничать, словно пытался доказать парню, что я взрослый и жутко мудрый. Но Вовчик не дождался моего ответа, да и не собирался его ждать. «Я вот только что решил, что не хочу быть чемпионом мира», — сказал Рыжий. «Скучно это. Чемпионов уже много было. И на Олимпийские игры тоже не хочу. Нет, я съезжу туда как-нибудь за золотой медалью, потому что золотая медаль мне не помешает. А чё? Пусть будет, буду хвастаться ей перед пацанами. Но я теперь не хочу быть спортсменом. Знаешь, кем я решил стать?» Я опустил книгу. «Кем?» Вовчик привстал, опираясь на локти. «Я буду космонавтом», — сказал он. Через незашторенное окно в комнату проникали солнечные лучи. Они заставляли Конопатова мальчишку жмурить глаза, окружили его голову золотистым ореолом. Вовчик обиженно оттопырил губу. «И чё ты лыбишься?» — спросил он. «Думаешь, не смогу? Чё думаешь, я просто болтун?» Я сделал усилие, убрал с лица улыбку. «А вот фигушки тебе», — сказал Вовчик. «И космонавтом я буду, и на Марс полечу самым первым. Как Гагарин. Сфоткаюсь там, сделаю из фотки открытку и пришлю ее тебе с Марса». «Нет, я в межзвездную экспедицию отправлюсь. Буду как Алисин папаша, зверюшек на других планетах изучать». Мальчик опустил голову на подушку, мечтательно взглянул в потолок, потер рукой нос. «Как думаешь, Миха, успею я вырасти, чтобы первым полететь в эту, как ее...» Он поморщил нос, сказал. «В другую солнечную систему». Я кивнул. «Успеешь». Мальчик вздохнул. «Это хорошо». Вовчик скосил на меня взгляд. «Ну, чё?» — сказал он. «Давай дальше читать. Посмотрим, что там Алиса им устроит». Надежда Сергеевна вернулась с работы, когда книжная Алиса Селезнева искала похищенного пиратами Колю. Я к тому времени уже слегка охрип, но все еще надеялся добить повесть сегодня. Вовчик встрепенулся, выглянул, не вставая с кровати, в прихожую, громко поздоровался с Надей, Надежда Сергеевна поприветствовала нас. Она сообщила, что в нашем гастрономе сегодня днем выбросили шоколадные конфеты. «Петушок, золотой гребешок. Девчонки сбегали туда в обед, купили нам целый килограмм. Я вложил в книгу закладку, клочок миллиметровой бумаги, поинтересовался у Нади, разогревать ли ей ужин. «А я сразу унюхала. Ты что-то вкусное приготовил», — сказала Мишина мама. «Хорошо пахнет, даже слюнки потекли». Вовчик поморщил нос. «Можешь не греть», — сказала Надя. «Я и так поем. С этой диетой мне и проглотить на работе нечего. Пила сегодня чай. Пустой. Сейчас я переоденусь и будем кушать». Я снова поинтересовался у Рыжего, будет ли тут ужинать. Мальчишка в ответ скорчил недовольную рожицу, в точности, как делали мои сыновья, когда я рассказывал им о пользе молока. Я объяснил парню, что помимо твердой ерунды потушил капусту, без мяса. Напомнил, что Надежда Сергеевна принесла конфеты. Но их ты получишь только после капусты. Пообещал не наваливать большую порцию. Сообщил, что пока мы с Надеждой Сергеевной не поедим, чтенье не будет. Демонстративно отложил книгу в сторону. Парень обреченно вздохнул и поплелся мыть руки. Надя с преувеличенным восторгом похвалила жареные кольца кальмара. Вот только за добавкой не потянулась. Зато на пару с рыжим соседом по столу активно наворачивала капусту. Я снова затолкал в рот кусочек кальмара, прислушался к вкусовым ощущениям и опять признал, что блюдо получилось великолепным. Для идеального вкуса следовало добавить немного соли. «А лучше заменить кальмар синюшной курицей», — подумал я. Вновь заметил, с каким пренебрежением взглянул на румяные кольца конопатый Вовчик. Сдержал желание огреть парня ложкой по лбу. «Ты бы им еще лягушачьи лапки предложил», — сказал я сам себе. «Идиот, больше не выпендривайся и готовь что-то простое и всеми любимое. Не забывай, щи да каша — пища наша». Посмотрел на тарелку с кольцами кальмара. «А кальмар не пропадет», — успокоил я сам себя. «Чай не первобытные века, есть холодильник. Дня за два я его съем, без посторонней помощи». «И Шутин передумал», — объявил я название очередной главы. Вовчик нетерпеливо дернул рукой, будто призвал меня не отвлекаться. Мальчик хмурил брови, сжимал губы. Мысленно он находился далеко от этой комнаты. В СССР 1976 года, где бегал по московским дворам вместе с девочкой из светлого будущего. Я потер глаза, давно уже собирался прогуляться в кухню, чтобы смочить пересохшее горло, но откладывал это дело до конца главы. Обратил внимание на тишину, взглянул на прикрытую дверь, отметил, что притихла швейная машина, уже с полчаса тарахтевшая в соседней комнате. Дверь распахнулась бесшумно, в спальню вновь ворвался запах подгоревшего подсолнечного масла. Вошла Надя. Остановилась в шаге от порога, убедилась, что не помешала чтенью. В руках Надежда Сергеевна держала белую тенниску, облик которой за прошедший час слегка изменился. «Как тебе?» — спросила она. «Решила сильно не мельчить, нитка ложится на ткань хорошо». Я слез со стула, подслеповато уставился на вышитый черными нитками адидасовский трелисник и подивился тому, насколько солидно теперь смотрелась тенниска. Шагнул к Наде, потрогал вышивку рукой, будто проверял, не осыплется ли та от прикосновений. «Ух ты!» — восторженно воскликнул Вовчик. «Это что, настоящая?» Надежда Сергеевна смущенно улыбнулась. «Нет, конечно», — сказала она, — «это я пошила, сама». «Здорово получилось», — заявил я. «Лучше настоящий. А, логотип? Так вообще отпад. Это не какой-то там переводной рисунок, который отвалится при первой же стирке. Его хоть стирай, хоть о землю три, не осыплется. Мастерская работа, ничего не скажешь». «Клёво!» — поддержал мой хвалебный отзыв Вовчик. Рыжий резво соскочил с кровати, пружина возмущенно пискнула, приблизил лицо к тенниске, принялся тереть ногтем латинские буквы на вышивке. Я едва сдержал себя, не оттянул его от Нади за ворот футболки. «Точно!» — заявил Вовчик. «Нитки! Фиг соскребешь!» — поднял на Надежду Сергеевну глаза. «Теть Надь, вы...» — Рыжий вскинул брови. «Очень клево пошили!» Вовчик закивал головой. «Да она как настоящая!» — заявил он. «Даже лучше! В 1000 раз лучше!» Повернулся ко мне. «Миха, а можно я ее примерю. Я аккуратно, я не испачкаю. Честная октябряцкая. Рыжий посмотрел на свои ладони. Я даже руки помою, заявил он. Вовчик сорвался с места, рванул на кухню к раковине, походу отбросил меня плечом со своего пути, точно кеглю. Надя пугливо отодвинулась, прижала к груди руки вместе с тенниской, хотя ее бы конопатый не оттолкнул так же легко, как мое тщедушное тельце. Я проводил Рыжего взглядом, спросил: «Мам, а можно я эту тенниску ему подарю?» Надя посмотрела на адидасовские полоски, потом на меня. «Вове», — уточнила она. Взглянула на мятую подушку. Я позабыл привести кровать в порядок до возвращения Надежды Сергеевны с работы. Зачитался. Поджала губы. Мишина мама еще ни разу не упрекнула меня в том, что я устроил в квартире беспорядок. Беспорядок с ее точки зрения. Но иногда едва сдерживала это желание. «Вовчику», — подтвердил я. «Мам, мы с тобой новую пошьем. Правда? А он где такую возьмет? Нигде». Вздохнул, поднял, опустил плечи, заглянул Наде в глаза, увидел в них свои отражения. Двух светловолосых, большеглазых мальчишек, уже не бледных, а с загорелыми лицами, но совсем не похожих на того человека, каким я все еще мысленно себя представлял. «Он мой единственный друг», — добавил я, заранее подготовил этот довод. И замолчал, опустил взгляд, но все же увидел, как дрогнули уголки Надиных губ. Понял, слово «друг» угодило точно в цель. Мишина мама закивала. «Вова хороший мальчик», — сказала Надежда Сергеевна. «Конечно, если ты так хочешь». «Да, мама, хочу». Надя положила мне на плечо руку. «Я завтра пошью тебе другую», — сказала она. «Обещаю». «Спасибо, мама, ты самая лучшая». Вовчик не заставил себя долго ждать. Он буквально бегом вернулся в мою спальню, едва не задев босыми ногами деревянный порог. Его тапочки преспокойно стояли около кровати. Продемонстрировал сперва Наде, а потом и мне, свои розовые ладони, прикоснулся к черной адидасовской полоске. «Можно?» — спросил он. «Надевай», — сказал я. Рыжий сбросил в футболку, оголил выпирающие ребра. Я отметил, что он хоть и тощий, но не задохлик, скорее жилистый. Тенниску Вовчик принял из рук Надежды Сергеевны бережно, будто получил чемпионский кубок. Влезал он в нее аккуратно, точно в космический скафандр. Надя рукой пригладила ткань у него на плечах, черные полоски блеснули на свету, поправила воротник. Конопатый мальчишка стойко выдержал все эти действия, прижал ладонь к адидасовскому логотипу. Мне показалось, что он проверил, билось ли сердце. Шмыгнул носом. «Можно я в зеркало на себя гляну?» — спросил Вовчик. «Конечно». Я распахнул дверцу шкафа, та противно скрипнула, хотя я не так давно смазал петли. Продемонстрировал парню закрепленное на ней зеркало, отметил, что тенниска парню великовата. Все же я был не только на год старше него, но и шире в плечах. Вовчик уставился на собственное отражение, затаил дыхание. Лишь через минуту он выдохнул. «Клево», — произнес Рыжий. «Носи на здоровье», — сказал я. Вовчик обернулся. «Как это?» — спросил он. Я пожал плечами. «Да как обычно, можешь в ней идти домой. Правда, мам?» Посмотрел на Надежду Сергеевну. «Правда», — сказала Мишина мама. Я уточнил. «Но только после того, как дочитаем повесть, нам осталось читать всего две главы». Вовчик растерянно заморгал. «Так это что, она моя?» — спросил он. Погладил вышивку на груди. «Твоя, Вова», — подтвердила Надежда Сергеевна. «Миша, я пошью такую же завтра». «Правда?» — мне почудилось, что в глазах мальчика блеснула влага. «Правда», — ответила Надя. Вовчик снова шмыгнул и вдруг сорвался с места. В два шага Рыжий подошел к Надежде Сергеевне и сжал ее в объятиях. «Спасибо», — сказал он.